По случаю 72-й годовщины со дня освобождения Кореи, президент Российской Федерации Владимир Путин прислал поздравительную телеграмму высшему руководителю Ким Чен Ыну. Адресант выразил уверенность в том, что дальнейшее укрепление отношений дружбы и конструктивного сотрудничества между двумя странами соответствует общим интересам и вносит вклад в обеспечение мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом. Он пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а всему народу Корейской Народно-Демократической Республики счастья и благосостояния.